Когда волнение прекратилось, прожектора осветили буро-серую колышущуюся массу, из которой в пучину вываливались, крутясь, бесформенные дымящиеся лохмотья. Некоторые еще извивались и дергались в лучах света, отбрасывая в желто-зеленую толщу пыльные тени, и исчезали во мраке. А на экране локатора уже появились один за другим 4, 5, 7 сигналов нетерпеливых, выжидающих. — Акулы, — сказал Кондратьев, — тут как тут. — Акулы — мерзость, — хрипло сказал Белов. — Вот кальмара жалко. — Такой экземпляр! — Варвар ты, Кондратьев! А вдруг он разумный? Кондратьев промолчал и включил свет. Акико сидела, прислонившись к стене, склонив голову на плечо. Глаза ее были закрыты, рот полуоткрыт. Лоб, щеки, шея, голые руки и ноги лоснились от пота. Диктофон лежал под ногами. Кондратьев подобрал его. Акико открыла глаза и смущенно улыбнулась. — Сейчас будем возвращаться, — сказал Кондратьев. Он подумал, завтра ночью спущусь и перебью остальных. — Очень душно, товарищ субмарин-мастер, — сказала Акико. — Еще бы, — сердито сказал Кондратьев. — И коньяк, и духи. Акико опустила голову. — Ну, ничего, — сказал Кондратьев, — сейчас будем возвращаться. — Белов! Белов не ответил. Кондратьев обернулся и увидел, что Белов поднял руку и ощупывает замок люка. — Что ты делаешь, Белов? —— спросил Кондратьев спокойно. Белов повернул к нему серое лицо и сказал, — душно здесь, надо открыть. Кондратьев ударил его кулаком в грудь, и он упал навзничь, запрокинув острый кадык. Кондратьев торопливо отвернул кислородный кран, затем поднялся и, перегнувшись через Белова, осмотрел замок. Замок был в порядке. Тогда Кондратьев ткнул Белова пальцами под ребро. Акико следила за ним блестящими глазами. — Товарищ Белов? — спросила она. — Жареная утка, — сердито сказал Кондратьев, — и глубинная болезнь в придачу. Белов вздохнул и сел. Глаза у него были сонные. Он пощурился на Кондратьева, на Акико-сан и сказал, — Что случилось, друзья мои? — Ты чуть не утопил нас, чревоугодник. — сказал Кондратьев. Он поднял нос субмарины вертикально и начал подъем. Было 4 часа утра. Должно быть, Кунашир уже подошел к точке рандеву. Дышать в кабине было нечем. Ничего, скоро все кончится. Когда в кабине свет, стрелка батиметра кажется розоватой, а цифры — белыми. 600 метров, 580, 550. — Товарищ субмарин-мастер, — сказала Акико, — можно спросить? — Можно. Ведь это удача, что мы так скоро нашли Ика. — Это он нас нашел. Он, наверное, 10 километров за нами тащился, присматривался. Кальмары всегда так. — Кондратьев, — простонал Белов, — нельзя ли поскорее? — Нельзя, — сказал Кондратьев. — Терпи. — Почему ему ничего не делается? — думал Белов. — Может быть, он действительно железный, или это привычка, Господи, только бы увидеть небо, только бы увидеть небо, и я никогда больше не пойду в глубоководный поиск, только бы удались фото, я устал. А вот он совершенно не устал, он сидит чуть ли не вверх ногами, и ему ничего не делается, а у меня от одного взгляда на то, как он сидит, начинается тошнота.